Теперь ударило снизу. У Сидорова что-то хрустнуло внутри, и рот наполнился горькой слюной. «Пошло, горючее!» — крикнул Валькенштейн. «Хорошо, прелесть. Но занимайся своим делом, ради бога, Сидоров. Эй, Миша!» «Да», — сипло сказал Сидоров, не разжимая зубов. «Запасного комплекта у вас нет?» «Ага», — сказал Сидоров. Он плохо соображал сейчас. «Что «ага»?» — закричал Горбовский. «Есть или нет?» «Нет», — сказал Сидоров. «Пилот», — сказал Валькенштейн. «Герой!» Сидоров скрипнул зубами и стал смотреть на экран перископа. По экрану справа налево неслись мутные оранжевые полосы. Было так страшно и тошно видеть это, что Сидоров закрыл глаза. «Они высадились здесь!» — закричал Горбовский. «Там город, я знаю!» Что-то тоненько звенело в рубке в страшной шатающейся тишине, и вдруг Валькенштейн заревел тяжелым прерывистым басом: «Бешеных молний крутой зигзаг, черного вихря взлет, злое пламя слепит глаза, но если бы ты повернул назад, кто бы пошел вперед?» «Я бы пошел», — подумал Сидоров. — Дурак, осел, нужно было дождаться, пока Горбовский решится на посадку. Не хватило терпения. Если бы сегодня он шел на посадку, плевал бы я на экспресс-лабораторию. А Валькенштейн ревел. Чужая улыбка, недобрый взгляд, губы скривил пилот. Струсил десантник, тебе говорят. Но если бы ты не вернулся назад, кто бы пошел вперед? «Высота 21!» — крикнул Горбовский. «Перехожу в горизонталь!» «Теперь бесконечные минуты горизонтального полета», — подумал Сидоров. «Ужасные минуты горизонтального полета, многие минуты толчков и тошноты, пока они не насладятся своими исследованиями, а я буду сидеть как слепой со своей дурацкой разбитой машиной». Планета лед тряхнула. Удар был очень сильный, такой, что потемнело в глазах, и Сидоров, задыхаясь, увидел, как Горбовский с размаху ударился лицом о пульт, а Валькенштейн раскинул руки, взлетел над креслом и медленно, как это бывает во сне, с раскинутыми руками опустился на пол и остался лежать лицом вниз. Кусок ремня, лопнувшего в двух местах, плавно, как осенний лист, скользнул по его спине. Несколько секунд планетолёт двигался по инерции, и Сидоров, вцепившись в замок ремня, чувствовал, что все падает. Но затем тело снова стало весомым. Тогда он расстегнул замок и поднялся на ватные ноги. Он смотрел на приборы. Стрелка альтиметра ползла вверх. Зеленые зигзаги контрольной системы метались в голубых окошечках, оставляя медленно гаснущие туманные следы. Киберштурман вел планетолёт прочь от Владиславы. Сидоров перешагнул через Валькенштейна и подошел к пульту. Горбовский лежал головой на клавишах. Сидоров оглянулся на Валькенштейна. Тот уже сидел, упираясь руками в пол. Глаза его были закрыты. Тогда Сидоров осторожно поднял Горбовского и положил его на спинку кресла. «Плевать я хотел на экспресс-лабораторию», — подумал он. Он выключил киберштурман и опустил пальцы на липкие клавиши. Скифалев начал разворачиваться и вдруг упал на 100 метров. Сидоров улыбнулся. Он услышал, как позади Валькенштейн яростно прохрипел: «Не сметь!» Но он даже не обернулся.